Глава 7. Джон Коннор. Мы обречены, да, я имею в виду людей. Терминатор. В вашей природе заложено убивать друг друга. Оба смотрят, как дети играют с игрушечными пистолетами. Джон Коннор. А тебе не больно, когда в тебя стреляют? Терминатор. Я фиксирую урон. Наверное, это можно назвать болью. Джон Коннор. We are not gonna make it, are we? People, I mean. Terminator. It's in your nature to destroy yourselves. John Connor. Does it hurt when you get shot? Terminator. I sense injuries. The data could be called pain. Terminator 2. Judgment Day. Terminator 2. Судный день. До дома Ричарда Гейтса мы добрались за 10 минут. Оказалось, что дом выстроен в викторианском стиле. В таких домах, как правило, 2 или 3 этажа. Здание имеет сложную асимметричную форму. Многогранная крыша, имеющая мансарду, наличие крытой веранды, восьмиугольная башня с крутой заостренной крышей. Викторианский стиль предполагает, что дом должен быть роскошным и богатым. Ведь дом – это показатель достатка, вкуса, образования и социального статуса владельца. В таких домах много места для приема гостей, поэтому гостиная и столовая имеют внушительную площадь. К гостиным всегда примыкает музыкальная комната или библиотека. А еще в таких домах большие кухни и крохотные спальни. Обязательная особенность этого стиля – это терраса с колоннами и уютный сад за домом. На парковке было уже не протолкнуться. Эшли удалось приткнуть свой мустанг сбоку, и мы пошли к дому. У дверей стояли 2 парней, выполняющие роль фейс-контроля. Один из них был футболист, которого в наш дом притащила Дженнифер. Он встал у меня на дороге, широко расставив ноги и гаденько улыбаясь. «Не знаю, чем ты тут торгуешь, но я не покупаю», — сказал я, примиряясь зарядить ему с левой ноги по его Фаберже. В это время Эшли сказала второму, и тот тут же прикрикнул на футболиста. «Тайгер, отвали от него, не быкуй». И футболист нехотя уступил мне дорогу. Мы зашли в дом, и нас сразу оглушила музыка, играющая на максимальной громкости. Везде, куда ни посмотришь, алкоголь льется рекой. Все подростки с яркими красными пластиковыми стаканчиками в руках, создающими праздничное настроение. На столе уже началась игра «Бирпонг». Правила просты. По обе стороны стола расставляются те самые красные пластиковые стаканы с пивом. Если попадешь шариком в стакан соперника, он должен выпить его залпом. Проигрывает тот, кто выпивает все свое пиво. Напротив, играют 2 команды по 3 человека в еще одну игру, которая называется Flip Cap. На краю стола расставляются стаканы с пивом, которые игроки выпивают залпом. Ставят стакан на край стола, бьют по донышку так, чтобы пластиковый стакан перевернулся в воздухе и приземлился вверх дном. Неудачника ждет штрафной стакан. Чуть дальше парень стоит на голове вверх ногами, а ему через трубку заливают пиво. Оно льется у него изо рта. Зрители подбадривают героя. Рядом с нами компания играет в прохождение через строй. Один парень идет вдоль строя, и каждый, кто стоит в строю, наливает им в рот алкоголь из своего стакана. Музыка на мгновение стихла, и объявили игру Power Hour. Все радостно загалдели, взяв красные стаканы с пивом. Нам с Эшли тоже передали такие же стаканы с пивом. И все начали танцевать, прислушиваясь к музыкальным трекам. Для этой игры делается специальная нарезка музыки. Композиции меняются каждую минуту. Сменилась музыка – пей. Основная цель таких игр – быстро напиться. А так как совершеннолетие в США наступает только при достижении 21 года, то такие вечеринки закрытые и проводятся только для избранных. На таких вечеринках, чем хуже ты себя ведешь, тем ты круче. Насмотревшись на этот подростковый бедлам, я увлек Эшли во двор дома. Здесь был бассейн, тоже играла музыка, но потише. Танцевали парочки, некоторые парочки расположились на лежаках, расставленных вдоль бассейна. Многие из них самозабвенно целовались, не обращая никакого внимания. И тут Эшли увидела Дженнифер и призывно махнула ей рукой. А я увидел, что Дженнифер не одна, а с Бекки. Они обе подошли к нам. Дженнифер поцеловалась с Эшли и обнялись. Мне тоже достался поцелуй от Дженнифер, горячий, влажный и многообещающий. Но я остановил Дженнифер и, отодвинув ее от себя, глядя ей в глаза, раздраженно спросил, «Дженнифер, какого черта ты притащила сюда Бекки?» «Майкл, все будет хорошо, не волнуйся, я за ней пригляжу». Бекки была навеселее и восторженно щебетала с Эшли. Что-то говорить ей сейчас было бесполезно. «Хорошо, Дженнифер, но ты отвечаешь за нее головой». «Договорились, красавчик». И Дженнифер снова прильнула ко мне. Но Эшли, ревниво глянув на Дженнифер, потянула меня к танцующим парочкам, где мы просто топтались на стихийном танцполе под какой-то медляк, когда неожиданно зазвучала джазовая композиция «Sway». «Make me thrill, as only you know how». «Заставьте меня трепетать, как только вы знаете как». «Sway the smooth, sway we now». «Управляемое плавно, управляемое сейчас». Эшли вдруг начал танцевать в стиле Линди Хоп. Мне ничего не оставалось, как поддержать ее импровизацию. Когда я разучивал базовые движения этого танца в институте, еще в той жизни, наша однокурсница, афрокубинка, которая преподавала нам этот танец, говорила, что основа стиля Линди Хоп – это пульсация в бит, которая называется «баунс». В ритмическом рисунке ударных заложена сбивка, которая совпадает с природным ритмом человеческого тела, а именно сердечным ритмом. В этом танце есть некоторые принципы взаимодействия, которые позволяют выстроить взаимопонимание с любым человеком на танцполе. Именно поэтому для выхода на танцпол не нужно заучивать хореографию. Достаточно познакомиться с основной базой движений, и все, можно танцевать. Вот не думал, что когда-нибудь мне это пригодится. Хотя в этом танце есть тот, кто ведет, лидер, и тот, кто следует, follower. Мы с Эшли в паре были практически равноправными партнерами и могли одинаково влиять на танец. Для нас в нашем танце лидер была ритм-группа, а соло-инструмент был follower. Народ, который до этого топтался в танце рядом с нами, образовал вокруг нас круг и начал азартно хлопать в ладоши, отбивая ритм. А я снова ловил взгляд Эшли, полный восторга, как тогда, когда мы занимались сексом, и понимал, что Эшли сейчас счастлива. Но вот композиция закончилась, и Эшли, прильнув ко мне, впилась в меня своими губами. Так мы и стояли, обнявшись, продолжая целоваться. Парочки уже не обращали на нас внимания и топтались в танце рядом, или так же, как мы, стояли, обнявшись, и целовались, не обращая никакого внимания. Вдруг я почувствовал толчок в плечо, от которого им бы с Эшли чуть не упали на плиточный пол. Какой-то пьяный дебил прошел сквозь танцующих, растолкав все парочки, как шар в боулинге кегли. В руках у него была бутылка водки. Я помог Эшли встать и ринулся за обидчиком. С разбегу я толкнул его в спину, и он, взмахнув руками и выронив свою бутылку, полетел в бассейн. Сзади раздался предостерегающий крик Эшли. «Майкл, сзади!» Развернуться я уже не успевал и просто присел на краю бассейна, схватившись руками за бортик. Нападавший пытался повторить мой толчок, но руки его провалились в пустоту, и он, перелетев через меня, отправился в бассейн. Я уже встал и почти развернулся к Эшли, как сбоку в каком-то борцовском броске меня сбил с ног еще один нападавший. Я упал на спину и ударился головой, в глазах потемнело, а нападавший уселся на меня верхом и начал мутузить меня по голове кулаками. Я отчаянно закрывался и пытался уворачиваться, но все равно часть его ударов достигали цели. Еще немного, и я потеряю сознание. Но тут избиение прекратилось, и я услышал спокойный голос Эшли. «Слезь с него, урод, или я тебя порежу!» Я открыл глаза. Рядом с моим обидчиком стояла Эшли, приставив к его горлу выкидной нож. «Убери нож, сука!» – прошипел он. «Считаю до трех», – вполголоса произнесла Эшли. «Ты блефуешь, сука! Ничего ты мне не сделаешь!» Эшли полоснула его ножом по руке и снова надавила ему на горло лезвием своего ножа. После этого негромко спросила. «Уверен, ублюдок?» «Все, все, я ухожу». Он привстал на одну ногу с поднятыми руками. Делая вид, что встает и уходит, он тут же, резко обернувшись, перехватил своей правой руку Эшли с ножом. Криво улыбнувшись, он с издевкой спросил. «Попалась, сучка?» Но тут же получил удар сбоку бутылкой по голове, которая, разбившись от удара, осыпала меня битым стеклом. Я повернул голову. Рядом с ним стояла Дженнифер и смотрела на розочку в своих руках, оставшуюся от разбитой бутылки. «Гребаный пиндос!» — неожиданно сказала она, отшвыривая в сторону розочку. «Тихо, сестра, ты же дама, оставайся дамой!» Поднимаясь и вытирая кровь со своего лица, пробормотал я разбитыми губами. И только тут я узнал пацана, который меня только что мутузил. Это был футболист, бойфренд Дженнифер. «Что происходит, мать вашу, Дженнифер? Это же твой питомец. Ты что, забыла ему сделать прививку от бешенства?» «Бывший», — поправила Дженнифер. «Мы с ним расстались», — добавила она после паузы. Из бассейна вылезли другие участники потасовки и стояли в стороне, не решаясь подойти. Эшли по-прежнему держала в руках окровавленный нож. Видимо, это их сдерживало. «А вот и бригада по чистке унитазов. Ну что, бодрит водичка? Похоже, пора вынести мусор. Забирайте этот вонючий кусок дерьма и тащите его отсюда. Кажется, для него вечеринка уже закончилась». Я огляделся вокруг. «Дженнифер, а где Бекки?» «Только что была здесь», — растерянно оглядываясь, пробормотала Дженнифер. «Дженнифер, ты плохая няня. Мэри Поппинс», — раздраженно проговорил я, уже понимая, что у меня новая проблема. «Дженнифер, Эшли, посмотрите здесь, а я в дом». Залетев в дом и окинув быстрым взглядом первый этаж, не увидев Бекки, я не стал медлить и побежал по лестнице на второй этаж. На втором этаже был длинный узкий коридор и 5 дверей. По крайней мере, 4 из них вели в спальни. Попытавшись открыть ближние двери, я понял, что все они закрыты изнутри. «Бетти, ты здесь?» — в отчаянии крикнул я. В конце коридора раздался приглушенный крик. Подскочив к двери, я оттолкнулся от стены, врезал по ней ногой в то место, где находилась дверная защелка. Дверь с треском распахнулась. Двое парней удерживали Бекки на кровати. Она, напрягаясь изо всех сил, яростно сопротивлялась. Бекки брыкалась, как дикая лошадь. Похоже, что ее сопротивление приводило их в растерянность. Один зажимал ей рот и удерживал руки, второй пытался стянуть с нее шорты. Увидев меня, он повернулся ко мне, закрывая собой Бекки. «Эй, парень, я думаю, ты ошибся дверью». «Ага, а может тебе башку проломить, ублюдок, чтоб ты поменьше думал? Отпустите ее, и мы уйдем. Надеюсь, никто не против». «А ты не сильно расчирикался, канареечка? Может, тебе рыло начистить?» «Прошу прощения, вы про меня?» «Итан, выкинь отсюда этого щенка». Итан отпустил Бекки и ломанулся ко мне со словами: «Ну, держись, мразь». И тут же получил бандерольку от почтальона. После моего удара правой, Итан, повалившись на кровать, сполз на пол. Примечание. Удар почтальона в боксе – это трехударная серия, состоящая из 2 джебов и акцентированного удара с дальней руки, прямого снизу или бокового, когда каждый удар быстрее предыдущего. Воспользовавшись замешательством второго насильника, Бекки укусила его за руку и спрыгнула с кровати, скрылась у меня за спиной. «Ну что, пиндос, потанцуем?» «Ты покойник», — бросил он и кинулся на меня в атаку. Я попытался остановить его ударом ноги в голень и прямым правым, но он все-таки снес меня своей массой, и я оказался на полу. А он, упав на меня, начал меня душить. Я сопротивлялся как мог, пытаясь сорвать его захват. И вдруг хватка его ослабла, он всем телом повалился на меня. Начав вылазить из-под его обмякшей тушки, я увидел Бекки, которая стояла над нами и держала в руках металлическую вазу. Видимо, она врезала этой вазой моему противнику по голове. «Хороший удар, Бекки. Напомни мне завтра записать тебя в бейсбольную команду. Беттером». Примечание. Беттер – главный атакующий игрок в бейсболе, у которого в руках бита. «А теперь сбегай, пожалуйста, вниз и принеси мне стакан пива. Ах да, захвати, пожалуйста, банку горчицы, такую с длинным носиком, я видел, они в гостиной на столах стоят рядом с кетчупом». «Хорошо, Майкл», – ошарашенно глядя на меня, сказала Бекки и скрылась за дверью. Когда в дверях снова появилась Бекки, я уже проверил карманы насильников и стал обладателем кастета и внушительной упаковки презервативов, которой можно было обмотаться крест-накрест, как революционные матросы обматывались пулеметными лентами в 1917 году при штурме Зимнего дворца в Петрограде. В России, в соответствии со статьей 6 закона РФ об оружии, оборот кастетов в качестве гражданского оружия запрещен. В США полиция и суд каждого штата самостоятельно принимают решение о разрешении или запрете продажи и ношения кастетов. Кастет был репликой кастета, состоявшего на вооружении полиции Нью-Йорка во время массовых беспорядков, вызванных беспределом ирландских уличных банд, терроризировавших город Нью-Йорк в 1864 году. Бекки протянула мне красный стакан с пивом и желтую пластиковую банку с горчицей. «Бекки, постой снаружи, если кто-то пойдет по коридору, предупреди меня». Бекки кивнула и вышла из комнаты. Через несколько минут я вышел в коридор и увлек Бекки за собой. «Пойдем отсюда. Как ты, сестренка?» «Отвратительно, меня до сих пор трясет». «Ты их знаешь?» «Нет, в первый раз вижу и, надеюсь, в последний. «Майкл, зачем ты попросил пиво и горчицу?» «Знаешь, Бекки, есть такой старый мексиканский анекдот. Папа с маленьким сыном моются в бане. Сын после бани подходит к отцу и спрашивает: «Папа, я забыл, как мне надевать трусы? Где у них зад, а где перед?» На что папа лениво отвечает: «Сынок, я ж тебе уже объяснял, спереди желтое, сзади коричневое». Вот я это и попытался изобразить на их белых штанах с помощью пива и горчицы. «Майкл, ты сумасшедший придурок, но я рада, что ты мой брат», — рассмеявшись, сказала Бекки и поцеловала меня в щеку. Как только мы спустились вниз, в дом ворвались Эшли и Дженнифер. Лица их были огорченными, однако, увидев нас, они тут же оживились и быстро направились к нам. «Девчонки, а давайте что-нибудь поедим», — предложил я, и меня все поддержали. Дженнифер притащила две коробки пиццы, и мы устроились за столом напротив лестницы, ведущей на второй этаж. Бекки уже успокоилась и вместе с девчонками активно обсуждала тусующуюся вокруг публику. Я уже доедал второй кусок пиццы, когда увидел, как с лестницы, крадучись и прикрывая руками желтое пятно на своей промежности, спускается наша парочка насильников. У Итана под левым глазом был здоровенный фингал, и я пожалел, что не зарядил ему еще и в правый глаз для симметрии. С двумя фингалами он мог бы на детских праздниках играть панду, притом без грима. Сходство было бы идеальным. «Бекки, а вот и твои новые друзья», — указывая на лестницу, сказал я, привлекая внимание девочек. Девчонки развернулись в сторону лестницы. Парочка уже преодолела лестницу и повернула к выходу во двор. И тут девчонки дружно грохнули от смеха, показывая на Итана и его друга. Сзади на их белых штанах красовалось пятно цвета детской неожиданности. А на спине у Итана горчицей был нарисован здоровенный член с яйцами. Народ в зале, услышав громкий смех нашей компании, устремил свои взоры в направлении, куда указывали наши девчонки. От увиденного все присутствующие в гостиной начали громко ржать, напоминая табун пьяных диких лошадей. Когда парочка наконец выскочила из дома, Бетти, смеясь, повернулась ко мне. «Майкл, ты точно сумасшедший, притом на всю голову. Если человек не умеет рисовать, это совсем не значит, что над ним нужно смеяться. В душе я художник, и я так вижу», — скромно сказал я, чем снова рассмешил девчонок и заслужил горячий поцелуй от Эшли. На танцполе у бассейна Эшли привлекла мое внимание кивком головы в сторону. Посмотрев в указанном Эшли направлении, я увидел, что Дженнифер и Бекки танцуют с партнерами. Это были ученики старшей школы. На первый взгляд, неплохие ребята. Дженнифер, заметив мой взгляд, улыбнулась и подмигнула мне. Бекки же показала язык, улыбаясь и при этом что-то весело обсуждая со своим новым знакомым. Эшли уже увлекала меня к дому. Когда мы вошли в дом, она взяла меня за руку и потянула на второй этаж. Поднявшись по лестнице, в коридоре мы увидели парочку, целующуюся перед открытой дверью в спальню. Эшли, озорно улыбаясь, показала мне жестом, чтобы я не шумел. Мы с ней по-тихому прошмыгнули мимо целующейся парочки и скрылись в спальне. Оказавшись внутри, мы захлопнули дверь прямо перед их носом. За дверью еще раздавались возмущенные голоса и глухие удары в дверь, а мы уже торопливо срывались друг с друга одежду. Когда мы упали на кровать, я начал ласкать Эшли, терпеливо доводя ее до максимального возбуждения. Как опытный музыкант перебирает струны своего инструмента, создавая новую композицию и соединяя между собой аккорды, я воздействовал на ее эрогенные зоны, добиваясь максимального эффекта. Наконец Эшли застонала и, укусив меня за плечо, прошипела: «Давай, Майкл, хочу почувствовать тебя изнутри». Я вошел в нее, и она резко подалась мне навстречу. Мои толчки становились все сильнее и сильнее. Наши движения ускорились. Эшли впилась своими ногтями мне в спину. Ее глубокое дыхание, по мере увеличения моего ритма, стало ускоряться. Я старался подстроить свои движения под ее ритм дыхания. «Эшли, дыши синхронно», — прошептал я ей. Она открыла глаза, и я поймал ее взгляд. «Эшли, следуй за мной, дыши, как я». Она кивнула. Через несколько минут мы с Эшли почувствовали удивительное чувство единения, все больше растворяясь друг в друге. В ее глазах появился восторг. Наше возбуждение было общим, и оно нарастало. Наконец оно стало запредельным, и мы финишировали практически одновременно. После того, как Эшли застонала и остановилась, мне хватило буквально трех фрикций, чтобы догнать ее. Какое-то время мы лежали рядом, обессиленные, наслаждаясь волной наслаждения, которое накрыло нас с головой. Я посмотрел на Эшли. Ее глаза были закрыты, лицо и тело полностью расслаблены. В моей голове снова зазвучал голос профессора из той прошлой жизни, читающего нам на курсе лекцию. Причиной расслабления после секса является уровень гормона окситоцина, который существенно повышается у женщины сразу после оргазма. Именно этот гормон способствует расслаблению женщины после секса. Он же является индикатором, достигла ли ваша партнерша оргазма в сексе или вы финишировали один. Он подошел к столу, на котором лежала обнаженная Эшли. Приподняв руку Эшли за кисть, он тут же ее опустил. Рука Эшли безвольно упала на стол. Обратите внимание, данная юная особа после секса пребывает в так называемой истоме, характеризующейся полной расслабленностью, чувством приятной нежащей слабости и томлению. Другими словами, мы наблюдаем миорелаксацию, от латинского relaxatio – ослабление, расслабление, то есть снижение тонуса скелетной мускулатуры. «Не трогай ее, чертов извращенец!» – в возмущении закричал я и тут же проснулся. Открыв глаза, я увидел, что мы с Эшли, обнявшись, уснули на той же кровати, на которой только что занимались сексом. Она спала, как спят маленькие дети, обняв руками и ногами своего любимого плюшевого медведя, положив свою голову мне на грудь и забавно сопя своим носиком.